Глава 4. Прокачка начинается. Прокачка началась общим построением. Причем атаман поставил меня в самый конец строя, как совершенно нулевого. Сказал, что так нужно. Начинать нужно сначала. Рядом стояли двое крестьян, как я понял, только вчера сбежавшие в лес от своего помещика. Вся банда была разделена на десятки, и перед каждым стоял командир. Десятник с луком за спиной и увесистой палкой в руках. Вот в основном посредством этой палки и проходила прокачка. Мне с первым десятником, можно сказать, повезло. Верзила с добродушным, чуть придурковатым лицом быстро сообразил, что я быстро соображаю. Команды направо-налево кругом я выполнял быстро и точно, в отличие от остальных в десятке, не освоивших пока где право, где лево. И им тут же доставалось палкой по чувствительным местам. «Направо!» – проорал десятник. «Ну ты, рябой, я тебе говорю, урод! Не знаешь, где право? Где у тебя правая рука? Не знаешь? Вот эта рука, вот эта! Та, что теперь болит, правая, понял? А ты, кривой, зачем кругом развернулся? Не было такой команды, не было!» Избиваемые крестьяне постановали, но строй не покидали. «Кругом!» – скомандовал десятник. Большинство в строю сделали полный оборот вокруг своей оси, а пара так и продолжали крутиться на месте. Снова заработала палка. Утомившись вертеться с непонятливыми подчиненными туда-сюда, я поднял руку и предложил десятнику применить старое доброе сено-солома. «Это ж деревенщина!» – сказал я. «Дети земли!» Им надо пощупать то, что они знают. Верзила внимательно меня выслушал и даже задумчиво похлопал палкой по ладони, выбирая послушаться моего совета или врезать мне за разговорчики в строю. Но послал таки одного к амбару притащить сена и соломы. Во время вынужденного перекура я поймал на себе заинтересованный взгляд атамана. Кажется, он мной доволен. Вернулся крестьянин с сеном соломой. Новобранцы привязали по пучку к ногам. Левое сено, правая солома. Солома! Скомандовал десятник. Все разом повернулись направо. Сено! Обрадованно скомандовал он. И с сеном! Шагом! Марш! И пошли родимые в ногу с левой и поворачиваются теперь куда надо. Опыт плюс 20. Это мне? А за что? За хороший совет? Лидерство плюс 2. Нет, это за освоение начального курса. И еще что-то. Плюс 10 сердечных благодарностей. Эти 10 сердечек от десятника. «Спасибо, брат», — сказал десятник и вроде как растроганно. «А то задолбался я этим придуркам, где лево, где право объяснять. Теперь-то с сеном соломой куда легче пойдет». Десятник похлопал меня по плечу, сам взял за руку и отвел к следующему командиру. Злобному коротышке с рогатиной. «Бойкий, говоришь?» – прищурился коротышка. «Ну, посмотрим, каков ты в деле». Здесь все уже не получалось просто, скорее наоборот. Ну, не было у меня опыта обращения рогатиной. Оказывается, тут тоже своя наука. Как стоять, как держать, как наступать и обороняться. Главное – строй держать. А я к стадности как-то не привык, и мне даже пару раз прилетело от коротышки палкой по бедрам и локтям. «Ты, придурок!» – кричал коротышка. «Если выбьешься из строя, шмурх тебя сразу завалит!» «Кто такой шмурх?» – спросил я соседнего разбойника шепотом, потирая ушибленный локоть. Тот посмотрел на меня удивленно, но все же ответил. «Костяной волк!» «Да хоть в строю, хоть без строя. Шмурх, если появится, всех завалит!» Добавил сосед справа без особого оптимизма. «Разговорчики в строю!» Проорал тренер и велел снова построиться для отражения верховой атаки. Теперь я встал в центр, чуть согнул ноги в коленях и крепко сжал рогатину. Разбойнички подперли меня с флангов, и теперь наш строй напоминал хорошо ощетинившегося дикобраза. В целом коротышка остался доволен. Опыт плюс 20, ближний бой плюс 1. И направил в отряд к дубинщикам. Занятия с дубинщиками проводил тот самый одноглазый. По должности вроде как заместитель и первый советник атамана. Видно, он был на меня за что-то обижен. Забежавшего орка, наверное. А я ему что, нанимался пленников стеречь? Я сам был пленник. Но палкой от одноглазого мне досталось изрядно. Ну да, во владении дубиной, оказывается, были свои нюансы. Не просто хватай и долби со всего размаху. За размах в основном мне и попало. Тут, оказывается, главное – тычок. Не надо широко размахиваться. Прихвати дубину покрепче, да и тыкни противника в ребро под сердце. Или в солнечное сплетение. Коротко, но сильно. Сразу дух перехватит. Согнется вопросительным знаком. Тут его и добивай. Одноглазый дважды показал нам этот прием. Потом поставил нас в пары и сказал емко: «Бейтесь!» Мне в пару попался мордатый уволень, на голову выше меня. Он пару раз пытался меня тыкнуть, как учили. Потом, получив от меня чувствительно по уху, не выдержал и пошел на замах. Я от удара легко уклонился и ткнул его под дых. Парниша выронил дубину и повалился в траву. Внимательно слушал тренера, получи награду. Опыт плюс 10. Премного благодарен. Одноглазый вдруг остановил поединки, подошел ко мне вплотную и внимательно посмотрел мне прямо в глаза, потом на мои руки. «Ручки у тебя что-то белое да нежное. Не из борчуков ли будешь? А ну, становись напротив!» Ничего хорошего я от этого поединка не ожидал. Давно уж сообразил, что в дубинном бое Одноглазый был спец, и глаз его сверкал недобро. Спасение свое я видел в одном – использовать физический недостаток противника – его одноглазость. И сразу, едва перехватив дубину, я зашел с правой стороны и сделал легкий выпад. Одноглазый повернулся и легко отбил. Но я был настойчив и упрямо заходил со стороны его слепой зоны. Наблюдающие разбойники, еще потирая ушибленные места, шумно обсуждали мои действия. И вот, когда я в очередной раз сделал движение вправо, заставив противника повернуться, я резко отпрыгнул влево и поразил одноглазого в солнечное сплетение. Хотел поразить. Тот в последний момент повернулся боком, принял удар в плечо и тут же ударил в ответ. Кончиком дубины по моим рукам. И ловко так. А еще одним прыжком оказался рядом со мной и сшиб подсечкой. Я грохнулся на спину, а искры посыпались из глаз. Здоровье минус 5. Я лежал на траве, пытаясь закрыть руками голову от ударов, но ударов не последовало. «Нормально», — сказал одноглазый, протягивая мне руку. «Задумка со слепой зоной хорошая, но опыта маловато. Зачтено». Ближний бой плюс 1. Кажется, я справился. Опыт плюс 20. Следующий тренинг, следующий десяток. Стрельба из лука. А вот с луком у меня не пошло. Совсем. Молодой парень, что заведовал здесь стрельбой из лука, просто диву давался, насколько у меня ничего не получается. Мои стрелы летели куда угодно, но только не в мишень. Мешок с соломой на деревянной треноге. А деревенские увольни в шеренге просто покатывались над моими попытками со смеху. Стрелок мне и объяснял, и показывал, и вместе со мной тетиву натягивал. Все без толку. Кончилось тем, что я попал точнёхенько в задницу одному из крестьян, который вытаскивал стрелы из моей мишени. А это в шагах 30 от моей. Стрелок-инструктор сам выдернул стрелу из полупопия стонущего пострадавшего. Дал хлебнуть ему лечебного бальзама из фляжки. Потом грустно на меня посмотрел и огрел палкой по хребтине. Здоровье минус 5. Без особого оптимизма подошел я к атаману, который внимательно за мной наблюдал. Но тот ругать и даже подкалывать меня не стал. Жестом подозвал оруженосца. Молча взял у него арбалет и 3 болта. Протянул мне, кивнул на мишень. «Попробуй из этого!» «Ну, арбалет – дело другое. Это как в тире. Целишься, стреляешь. Я выстрелил, попал. Еще раз и опять попал. И третий тоже». «Так и запишем», – сказал атаман, похлопывая рукой по ножнам сабли. Стрельба плюс 1. И тут же вдогонку. Опыт плюс 20. Но эта надпись не исчезла в воздухе, как другие, а обернулась трудностью выбора. Получен боевой уровень 2. Вы набрали достаточно опыта для развития. Какой из навыков вы желаете улучшить? 1. Кулачный бой. 2. Обращение с рогатиной, копьем и дубиной. 3. Стрельба из лука. 4. Стрельба из арбалета. 5. Фехтование. 6. Боевая магия. Признаться, я сразу хотел выбрать стрельбу из лука, но атаман меня остановил. Напрасно, Зёма! Сразу видно, что лук — это не твое. И дубиной махать особо не советую. Любой крестьянин тебя уделает. Они к этому с детства привыкают. Выбирай лучше рубку на мечах. Это тебе точно пригодится. Я спорить не стал. Выбрал фехтование. Фехтование плюс 2. Что изменилось? Да, собственно, ничего. Разве что сабля на боку атамана стала мне нравиться чуть больше. И я почему-то понял, что это абордажная сабля. Но упражняться в фехтовании мне не пришлось. Атаман кивнул в сторону березки на краю поляны. Там стоял какой-то упитанный дядька в засаленной рясе и что-то вещал. Вокруг сидели трое, но уже не крестьяне, а стрелки. Я обрадовался. «Маг! Чего ж атаман раньше молчал? Вот сейчас этот маг расскажет мне про оборотное зелье». Но монах, как только увидел мою зеленую пробирку, сам лицом позеленел. Замахал на меня руками. «Убери эту гадость, придурок! Тем более оборотное зелье! Это ж только для магов высшего посвящения!» Дядька оказался так себе магом, беглым. Сбежал из монастыря, измученный суровым монастырским уставом, и прибился к лихой ватаге в лесу. Из способностей мог остановить кровь заговором и еще чего-то вылечить. На мой профиль глянул сначала брезгливо, но потом вдруг заинтересовался. Распустил остальных и спросил почему-то шепотом. «Давно ли ты постигаешь магию, брат мой?» Я признался, что не пробовал еще постигать, а монах вдруг взмахнул рукой, и я почувствовал, что над моей головой что-то изменилось. Прибавилась третья полоса, золотистая. «Я что, тоже маг? Могу колдовать?» Боевая магия плюс 1. «Ты пока пустышка бесполезная!» Осадил меня монах и поднял вверх грязный указательный палец. «Магии учиться надо, магию нужно постигать и ману собирать. Ману собирать умеешь?» Я отрицательно мотнул головой. Монах вздохнул и велел мне проваливать. Тем временем быстро темнело. Я вернулся к костру, атаман подозвал меня к уже знакомому столу, налил вина. Сказал: «Не переживай, магия — это штука такая, так сразу не бывает. Толстый правильно сказал, магию постигать надо. Да и все остальное тоже, в том числе и ближний бой. Ну что, будем считать, первая тренировка прошла успешно? Пригодится. В общем, завтра идем брать королевский обоз. Нет, без короля, но с магом. Очень важным магом. Охраны особой там не будет, так что ты в драку не лезь. Наблюдай в сторонке и не бойся». «А ты сам не боишься?» – спросил я. «Чего?» «На мага нападать. Сам же говорил, сильный маг. Не боишься?» «Волков боятся в лес не ходить», – сказал атаман с улыбкой. «Если повезет, уже завтра ты сможешь домой попасть. Маг и портал откроет, и про снадобье твое свиное расскажет. Вернешь ты жене мента ее милую мордашку». «Да? А с баблом как быть?» – возразил я грустно. «Я ж тебе рассказывал». «Ну да, говорил». Атаман вдруг опустил руку в карман, достал и бросил мне что-то небольшое. Я поймал, рассмотрел. Это был изумруд на золотой цепочке. Очень красивый. Мастерски ограненный камень грушевидной формы. «Не знаю, как с ценами сейчас, но в мое время такая цацка тон за 30 гринов в легкую ушла бы», — пояснил щедрый хозяин. Я в совершенном замешательстве смотрел на парня, которого вчера еще не знал. «Вот так просто отдать первому встречному такую ценность?» «Бери, бери», — сказал атаман, отхлебывая вина. «У меня такого добра хватает. Зря, что ли, я в пиратах обретался. Вдруг тебе повезет, сможешь выбраться». «А ты?» Атаман не ответил, позвал слугу, что-то ему тихо сказал. Слуга кивнул и через пару минут принес лютню. «Что там дома нового из музыки?» — спросил атаман, устраивая инструмент у себя на коленях. Я пожал плечами. «Жиган, грибы». «Грибы?» — усмехнулся атаман и взял первый аккорд. И над притихшим лесом зазвучало вступление к божественной богемской рапсодии. «Моя первая ночь после... побега. Спать мне пришлось вместе с новобранцами в том же амбаре, что еще днем служил мне тюрьмой. Я лежал на кипе свежего сена и смотрел сквозь дыры в крыше в ночное небо. Небо вроде наше. Или не наше? Почему я никогда раньше не смотрел в ночное небо? Где я? Что это за мир? Атаман – этакий Робин Гуд из бывших пиратов. Разбойники – беглые крестьяне, которых на конюшнях секли. Дикое средневековье. Реально ли все это? Но расскажи я спящим и пердящим по соседству вчерашним крестьянам, что я прибыл из мира, где кареты и телеги сделаны из железа и ездят сами с собой, и что ковры-самолеты запросто по небу летают. Что они скажут? Пальцем у виска покрутят. Нет уж. Буду и дальше прикидываться проворовавшимся мещанином. Все, спать. Завтра может все наладиться. Атаман обещал. Кстати, а почему атаман имени своего не назвал? Сказал, что не помнит, что эльфы ему память потерли. Надо же, богемскую рапсодию помнит, а имени не помнит. Разве такое бывает? Мерзко проревел охотничий рог. Подъем сопровождался дружным кашлем и чесанием. Я пошарил рукой в углу, где оставил снятые башмаки с пряжками. Пусто. Ну да, я ж среди разбойников. Чего я хотел? Искать вора среди воров? А стоит ли? Утренний туалет ограничился отливанием за углом. Потом вместе с остальными я пошел на большую поляну. Босой. Впрочем, большинство новоявленных разбойников были тоже без обувки. Судя по всему, шайка готовилась к засаде. Разбойнички собирались и вооружались. Я заметил, как четверо из них принесли большую сеть. Кажется, именно в нее поймали одного из эльфов. Тот самый коротышка-тренер, что поучал меня вчера палкой, сунул мне в руки рогатину и показал, куда встать в строю. Я вопросительно посмотрел на атамана, который наблюдал за сборами со своей бочки, но тот сделал рукой успокаивающий жест. Потом глянул на мои босые ноги и пожал плечами. Снова протрубил рог, и мы с троем пошли на большую дорогу. Сама дорога представляла собой довольно разбитую колею в лесной просеке. Разбойники разделились на десятки и попрятались по обеим сторонам дороги. Двое с двуручной пилой принялись подпиливать старую осину, видимо, с целью перегородить ею движение. «Баранов!» – услышал я за спиной. Это был атаман. Теперь на нем был старый нагрудник, в руках тяжелый арбалет. А вот улыбка с лица исчезла. «Это хорошо, что ты без обувки», — сказал он, вручая мне арбалет. «Видишь, вон ту березку? Давай-ка, заберись на нее и затаись». Признаться, я замыслов атамана не понял. Зачем на березку? И от кого притаиться? Но в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Сказано «лезь», значит, надо лезть. Как-то получилось, что без особого своего желания я теперь вроде как член банды. Вот так, на 23-м году жизни, я вспомнил детство золотое. Закинул арбалет за спину и полез на указанную березу. Не сказал бы, что босым лезть вверх было проще, но справился. Пристроился поудобнее и стал ждать. Вид сверху был что надо. А что, хорошо атаман своих разместил, правильно? Сначала лучники на деревьях, но только с одной стороны, чтобы под дружеский огонь не попасть. Там, где дерево упадет, разбойнички с дубьем для ближнего боя. А сеть где? Я же видел, как сюда сеть тащили. Не видно что-то. И тут раздался разбойничий посвист. Я отодвинул ветку и посмотрел в сторону, где было начало просеки. Вообще-то, королевский обоз я представлял себе как-то иначе. Типа из фильма про ту же Снежную Королеву. Лошадки с султанами на головах, карета золотая, тяжелая, дворецкие в буклях, на этой фигне, которая у кареты сзади. Но это была не карета. Это был паровоз с котлом и трубой на огромных шипастых колесах.